«Благодарю, но мне кажется, что я несколько обидел товарища Рощина. Я заставил его долго ожидать конца вступительного слова. Я подхватил: «Нет, вам, Алексей Алексеевич, мало времени дали». Мы обменялись еще несколькими фразами и разошлись. Он, Алексей Алексеевич, пошел на кафедру и сел возле начинавшего свою лекцию товарища Рощина, а мы, я и товарищ Аршинов, пошли в зал и уселись на скамьи слушателей». Товарищ Рощин говорил, публика тихо, с напряженным вниманием, смотрела на него и слушала. Лекция была серьезная, и прочитана она была очень удачно, успех был колоссальный. Помню, я говорил о ней и с товарищем Рощиным, и с товарищем Аршиновым, который в то время считал Рощина звездой среди молодых теоретиков анархизма. Заметно было, что товарищ Аршинов перед ним таял, хотя и отмечал, что он, Рощин, страшно бесшабашный. Я думал, это потому, что товарищ Рощин на целый час опоздал на свою лекцию. За ним посылали товарища, и, как выяснилось, он забыл, что сегодня читает лекцию.